тем толще становилась кора, которой обрастало ее сердце. «Стазитто!» Этот спокойный приказ и в самом деле заставил его замолчать. Только теперь Донато заметил, как она похожа на свою бабушку. Выражение ее лица было холодным и безжалостным. «Донато, меня не интересуют твои мотивы. Я не собираюсь выслушивать твои жалкие уверения, что произошла ужасная ошибка. Не рассчитывай на мою помощь. Я буду задавать вопросы, а ты отвечать. Потом я решу, как быть. Ясно?» «София, ты должна выслушать». «Нет, не должна. Я ничего тебе не должна. Я могу встать и уйти, а ты, в отличие от меня, не можешь». «Это ты убил моего отца?» «Нет. In nome di Dio, неужели ты веришь в это?» «Учитывая обстоятельства, верю. Ты крал у семьи». Когда он начал все отрицать, София положила трубку и встала. Дон в панике застучал ладонью по стеклу и начал кричать. Когда в комнату вошли тюремщики, она жестом отослала их прочь и снова взяла трубку. «Ну что, надумал?» «Да». «Да, я крал». «Я ошибся. Совершил глупость. Джина доводит меня до сумасшествия. Она требует все больше и больше. Больше детей, больше денег, больше вещей. Я брал деньги». «Ну и что?» «София, Кара, ты же не позволишь им держать меня в тюрьме из-за каких-то жалких денег». «Посмотрим. Я бы позволила. Как поступит бабушка, не знаю. Но дело не только в деньгах. Ты отравил вино, убил старого ни в чем не повинного человека. Из-за денег, Дон, сколько ты за него получил?» «Это была ошибка. Несчастный случай, клянусь. Вино должно было вызвать у него всего лишь болезнь. Он знал, он видел. Я сделал ошибку». Дон потер лицо. Его рука дрожала. «Что он знал? Что видел?» «На винограднике. Мою любовницу. Ему это не понравилось. Я боялся, что он обо всем расскажет Зиа Терезе. Если ты будешь продолжать морочить мне голову, я уйду и брошу тебя гнить здесь. Поверь мне». «Говори правду, Донато, все как есть». «Клянусь, это была ошибка. Я послушался плохого совета, меня ввели в заблуждение». Отчаявшийся Донато вцепился в свой давно расстегнутый воротник. Он задыхался от страха. «Понимаешь, мне пообещали заплатить, а я нуждался в деньгах. Если бы компания оказалась в трудном положении, если бы появились отклики в прессе, судебные процессы, я получил бы больше. А Баптиста...» «Он видел людей, с которыми я разговаривал. София, пожалуйста, я был зол, очень зол. Я работал, не жалея сил, всю свою жизнь. Ла-Сигнора никогда не ценила меня. У мужчины должна быть гордость. Я хотел, чтобы меня ценили». «И твоим ответом ей стало убийство ни в чем не виноватого старика?» «Во-первых, это был несчастный случай. А что касается репутации компании...» «Одно с другим связано. Неужели ты не знал этого?» «Мне казалось, что тетя Тереза все поймет сама, когда начнутся трудности, а я помогу с ними справиться». «И тебе заплатили бы в двух местах», — закончила София. «Но Сигноре Баптисте ничего не вышло. Он заболел». «Нет, он не заболел, он умер. И старика похоронили, поверив, что у него не выдержало сердце. Какая досада! Представляю себе, как ты был разочарован. А сразу же вслед за этим Нона реорганизовала компанию.